Глава 26. Хороший ученик. Моя судьба в моих руках. Рассредоточение. В воздухе ощущался сильный привкус соли. Устойчивый бриз приносил его с моря, и Лемель, вспомнив о просторных побережьях Норд-Африки, ощутил резкий укол ностальгии. Вода давным-давно ушла от его дома, но обнажившееся дно и запахи долго еще напоминали о море. Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Сегодня ему потребуется концентрация всех сил. В порту Тиски было полно народу. Потные грузчики, водители, сервиторы и механики подъемников. До старта Каприо Селена с орбиты оставалось 4 часа. И последние приготовления к отправке корабля шли полным ходом. Грузовики, танкеры с водой и горючим, тележки с багажом, осторожно передвигались по многолюдной площадке, и звуковые сигналы едва не заглушали гул двигателей. Пассажирские и грузовые шаттлы, доставлявшие последние партии грузов, пассажиров и членов экипажа, с пронзительным воем взмывали вверх и наполняли воздух запахом раскаленного металла. На поверхности Проспера осталось лишь несколько мелких судов, и предстартовое волнение достигло предела. Нервы Лемеля натянулись, как тетива лука. По всей территории порта расхаживали патрули гвардии шпилей Проспера, а дежурные администраторы проверяли и перепроверяли пропуска и разрешения. Рядом с Лемелем, скромно сложив перед собой руки, шла Камила в длинном изумрудном платье с низким вырезом и черным кружевом по рукавам и корсажу. Она долго отказывалась надевать наряд аристократки, но Лемель сумел ее убедить, что спутница пожилого патриция не может появиться в другой одежде. А пожилой патриций в этот момент полулежал в своем паланкине, украшенном шелковой парчой и бархатными занавесями, украденными в доме, где они жили. Маховасту Калимак, одетый в изысканный костюм, печально опустив голову, постукивал эбонитовой тростью по витым стокам паланкина и совершенно не был похож на высокомерного аристократа Стерры. Только Лемель был избавлен от необходимости прибегать к маскировке. Он остался в одежде летописца и представлялся личным писцом Маховасту и евнухом Камилы. При планировании проникновения на борт Каприо Селена эта последняя деталь вызвала у друзей немало насмешек. Правда, самому Лемелю было не до смеха. Позади маленькой группы шла целая команда носильщиков. 9 сервиторов, нагруженных кофрами, где были собраны все записи, наброски и гримуары, созданные Маховасту Калимаком за годы службы у Магнуса. Лемель убеждал его оставить все это, но старик наотрез отказался. Прошлое должно быть сохранено. История есть история, и не им судить, что запомнится, а что будет предано забвению. «Я не способен сжигать книги», — заявил Маховасту, и на этом дискуссия закончилась. На территорию порта они прошли без труда. Поскольку столетия мирной жизни и распространяющиеся по галактике согласие лишили жителей Проспера чрезмерной подозрительности. «А как же мы сумеем это сделать?» — спросила Камила. Это были ее первые слова за утро, поскольку накануне она пережила бурную сцену, когда сообщила Чае о своем решении уехать. «Доверься мне», — ответил Лемель, — «я знаю, что делаю». «Ты все время это говоришь, но ни разу не сказал, что именно собираешься предпринять. Я и сам не узнаю, пока не наступит подходящий момент. Очень обнадеживающе». Лемель, понимая причину раздражения Камилы, предпочел не отвечать. Они продолжали путь, стараясь избегать широких проездов, поскольку по ним к погрузочным отсекам подъезжали отряды солдат и экипажа. Основную часть территории порта занимали высокие ангары, складские бункеры и заправочные башни. И друзьям приходилось петлять между ними, чтобы попасть к серебряным платформам, расположенным на самом берегу. На стоянках осталось еще с десяток шаттлов, последних, которым предстояло отправиться на транспортный корабль. Это последняя возможность выбраться с Проспера. Лемель направился к посадочной площадке, когда еще два шаттла, взвыв реактивными двигателями, стали подниматься в небо. Сервиторы с усиленными мускулами без жалоб продолжали нести свой груз, и Камила держалась рядом с паланкином Махавасту, безуспешно стараясь сохранять равнодушный вид. Все продолжали необычный спектакль, но только Лемиэлю удавалось держать себя так, словно он имел все основания подняться на борт готового к старту корабля. «Это не сработает», — предрекала Камила. «Сработает», — настаивал Лемиэль. «Должно сработать». «Ничего не получится. Нас остановят, и мы застрянем на Проспера. С таким отношением мы и впрямь ничего не добьемся». Лемиэль начал терять терпение. «Лемиэль, Камила!» Махавасту приоткрыл занавеску паланкина. «Я понимаю, что мы все очень напряжены. Но если вам не трудно, заткните свои чертовы глотки». Лемиэль и Камила одновременно остановились, пораженные грубостью пожилого летописца. Взглянув на Махавасту, Лемиэль понял, что тот выглядит ничуть не меньше растерянным, чем они сами. «Простите мое сквернословие», — сказал Махавасту, — «но мне показалось, что это единственный способ восстановить спокойствие. Ваши перепалки не приведут ни к чему хорошему». Лемиэль глубоко вздохнул. «Ты прав», — согласился он, — «прости меня, дорогая». «Я тоже прошу меня извинить, Лемиэль», — сказала Камила. Лемиэль кивнул, и они продолжили путь. Спустя некоторое время друзья добрались до входа на посадочную платформу перед стоянкой шаттлов. Здесь и был расположен пропускной пункт, поскольку даже жители Проспера сознавали необходимость проверок в столь опасном деле. Выход к шаттлам охранял патруль гвардии шпилей Проспера, а служащий в голубой форме проверял удостоверение личности каждого, кто проходил на посадку. «Теперь мы узнаем, чему ты научился», — заметила Камила. Лемиэль кивнул. «Будем надеяться, что я был хорошим учеником». Они подошли к пропускному пункту, и Лемиэль протянул скучающему контролеру пачку листов, вырванных из блокнота Калисты. Написанные там слова не имели никакого смысла, но это и к лучшему, поскольку служащий не сможет на них сосредоточиться. Контролер нахмурился, и Лемиэль решил, что пора действовать. Лорд Асока Биндусара и леди Кумарадеви Чандра прибыли для посадки на борт Каприо Селена, заговорил Лемиэль, стараясь внедрить в ауру клерка уверенность, которой сам не испытывал. «Я их скромный слуга и писец. Будь добр, подскажи, который из оставшихся челноков роскошнее отделан?» Лемиэль слегка наклонился и принял заговорщический вид. «Мой хозяин привык к роскоши на Проспера, и нам всем не поздоровится, если корабль не будет похож на дворец. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Контролер продолжал хмуро рассматривать бумаги. Еще немного, и он обнаружит обман и поймет, что у него в руках ничего не стоящие листки. Лемиэль ощущал, как бюрократическое мышление клерка пытается определить значение каждого слова, и усилил натиск на его ауру. Призвав на помощь все свое воображение, Лемиэль представил бумаги в виде посадочных пропусков для трех пассажиров и их багажа. Контролер отчаялся разобраться в бумагах Лемиэля и сверился с собственным блокнотом. «Я не вижу в списках ваших имен», — сказал он, удовлетворенно вздохнув. «Проверь, пожалуйста, еще раз», — попросил Лемиэль, подойдя ближе, чтобы быть услышанным в вое двигателей еще трех стартовавших шаттлов. Он отчетливо ощущал у себя за спиной панику Камилы и Махавасту и старался усилить давление, но и сам начинал понимать, что ничего не выйдет. И вдруг позади раздался удивленный возглас, и Лемиэль почувствовал, как всех их накрыло успокаивающей пеленой одобрения. По остекленевшим глазам клерка он понял, что и на него это тоже подействовало. За спиной послышались чьи-то шаги, и раздался женский голос. «В список пассажиров в последний момент были внесены изменения. Эти люди – мои гости на борту корабля». Лемиэль улыбнулся, увидев, что Чая положила руку на локоть контролера, и ее влияние изменило его ауру. Похоже, что психическими способностями в той или иной мере обладали все обитатели Проспера. И Лемиэлю оставалось только удивляться, как это он не заметил эти способности раньше. «Верно», — произнес клерк, явно испытывающий необъяснимые сомнения. «Теперь я вижу». Уверенность Чаи усилилась, и контролер кивнул солдатам, охранявшим вход. Он проштамповал багажные квитанции на все их кофры, а затем протянул Лемиэлю посадочные жетоны, на каждом из которых в центре был выгравирован открытый глаз. «Мой господин тебя благодарит», — сказал Лемиэль, направляясь к воротам. Как только контролер и его солдаты скрылись из виду, Камила бросилась к Чае, обняла ее и расцеловала. Они продолжали обниматься, пока Махавасту не начал деликатно покашливать. «Ты пришла!» – воскликнула Камила, не обращая внимания на слезы, изрядно попортившие ее макияж. «Конечно, пришла!» – ответила Чая. «А ты думала, я позволю тебе улететь без меня?» «Но вчера вечером...» – Чая тряхнула головой. «Вчера вечером ты ошеломила меня своими роковыми предсказаниями, а твое решение уехать меня испугало. Я не хочу покидать Проспера, но если ты считаешь, что здесь произойдет что-то плохое, я с этим смирюсь. До сих пор ты никогда не ошибалась. Кроме того, я люблю тебя и не хочу с тобой разлучаться». Камила вытерла слезы рукавом роскошного платья, ничуть не заботясь о том, что на нем остались пятна. «Я знаю, здесь произойдет что-то страшное», — сказала она. «Я тебе верю», — нервно хихикнула Чая. «Кроме того, если ты ошибешься, мы всегда сможем вернуться». Лемель кивком указал на челнок, к которому их направил контролер. «Надо поторапливаться», — сказал он. «Наш челнок последним уходит на корабль». Их разношерстная группа торопливо двинулась к стоянке, где еще оставался продолговатый серебристый лихтер. Друзья сначала попали в тень его широких крыльев. Затем под плоским грузовым отсеком прошли к трапу, по которому надо было подняться в кабину. Лемель позволил себе торжествующе улыбнуться. Камилла и Чая шли к лихтеру, болтая, хихикая и держась за руки. Даже Махавасту немного повеселел. Но улыбки мгновенно покинули их лица, когда послышался требовательный окрик. «Стойте! Оставайтесь на месте!» Лемель оглянулся посмотреть, в чем дело, и его сердце превратилось в глыбу льда. В их сторону шагал отряд гвардии шпилей Проспера во главе с капитаном. «Плохо дело», — пробормотал он.